Бланша постарался изо всех сил. Следующий час он оттирал пролившуюся кровь и занимался простой сортировкой, затаскивая внутрь тех раненых, которым, как ему казалось, старания Верлуна могли помочь. Затем Бланша бродил по жилым пещерам, пока не нашел свободное место на полу. Он заснул. Материальная тьма, сила и взмах, волна плоти, колышущаяся от мощи. И проснулся в поту, содрогаясь. Был соблазн вернуться к Верлуну и спросить того, преследуют ли обычно галлюцинации людей во сне. Однако Бланша мог представить себе ход разговора. «Вы видели то же самое?» «Ну, не совсем. Что вы видели?» «Сложно описать. А шепот? Что говорилось?» «Не знаю. Не могу разобрать. Диагноз. Хватит тратить мое время». Бланша принял правильное решение. Он не стал встречаться с Верлуном. Пару часов помогал распределять пайки. А затем вернулся на раскоп. Крадж тоже там работал. Он кивнул Бланша, и тот ответил тем же, хотя с трудом заставил себя сделать это. Бланша говорил себе, что его беспокоит не только уродство Краджа. С этим человеком что-то было не так, на более глубоком уровне. К его испугу, Крадж оказался в одной туннельной бригаде с ним и на следующий день, и еще через день. Шла середина третьей смены, а оползень оставался таким же неподвижным и столь же бесконечным, когда Бланша понял, что Крадж как-то связан с нашептываниями. Он обозвал себя глупцом за то, что так долго не понимал, что происходит. Каждый раз, когда он слышал шепот, Крадж находился где-то неподалеку. Он никогда не видел, чтобы рабочий издавал искаженные свистящие звуки. Крики смолкли, однако нашептывания теперь постоянно сопровождали его. Всегда недалеко, но никогда совсем рядом. Постоянно сразу за углом, за дверью, в следующей пещере. Так же, как и Крадж в эти моменты, на расстоянии, но всегда неподалеку. Трусость, с которой человек занимался своим делом, заслуживала презрения. Бланша не знал, говорил ли Крадж с кем-то еще, или же предавался злонамеренной молитве. Сложно было сказать, звучал ли один голос или несколько. Отголоски и слоги. Добыча, повсюду добыча. Переплетались, накладывались друг на друга, повторялись, объединялись в хор, а затем вновь превращались в одинокий, едва слышный, причудливый звук. Однако Бланша постоянно слышал все больше и все отчетливее. Шепот не просто скреб в ушах и душе, словно ледяной узловатый палец. Слоги становились все более различимыми, они сливались. Мясо для зубов, кровь для когтей, кости для истины. Слова и фразы. К страху, который Бланша испытывал, впервые услышав звуки, теперь добавился ужас от их смысла. Были и другие слова. По крайней мере, ему казалось, что это слова. Он их не понимал. Они не могли исходить из его разума, выходя даже за грань чуждого. От одного их звучания в середину лба как будто вонзался шип. Бланша не понимал их значения и был благодарен за это. Он был уверен, что постигнуть смысл этих слов означало бы впасть в безумие. Утешало одно, теперь он знал, что шепот ему не мерещился. Он никаким образом не мог бы вообразить, вкусить поклонение их маленькому королю Богу. Он растет и ширится, кормит нас, да-да, пусть будет Богом. Сокруши здравый смысл, ввергни их во тьму, подобного кощунства. Ситуация была ясна. Крадж заключил союз с силами враждебными Богу-Императору. Он стремился принести в Аркологию смерть и разрушение, как те силы сделали с Калтом. Его необходимо было остановить. У майора Дивейна не было штаба как такового, но поскольку он был старшим офицером в Аркологии и на него ложилась ответственность за всех ее обитателей, то ему необходимо было место, где люди могли рассчитывать его повстречать. Он выбрал помещение для сбора землекопных бригад по соседству с тем, куда складывали обломки из туннеля, ведущего к выходу. Так он находился рядом с самым важным делом в Аркологии. Если бы оно потерпело неудачу, все остальное утратило бы смысл. Под присмотром Дивейна находились десятки километров туннелей и пещер. Однако Бланша знал, что если подождать достаточно время, майор появится. И Джасик стал ждать. Спустя примерно 2 часа майор пришел. Он был одного возраста с Верлуном, но терпел свой возраст и усталость более бодро. Его осанка и маршрут были настолько прямыми, как будто Дивейна вытесал плотник. Казалось, что форма, столь же изодранная и грязная, как одежда всех остальных, до сих пор отглажена и годится для парада. У большинства мужчин в убежище была многодневная щетина, однако майор был гладко выбрит. От изнеможения его взгляд стал твердым, словно кремень. Когда Бланша приблизился, на лице Дивейна появилось холодное выражение. Адепт понял, что тот видит перед собой лишь человека, который стоит и ничего не делает. В аркологии праздность не являлась роскошью, она была изменой. Решимость Бланша дрогнула, он чуть было не промолчал. Однако затем в помещение со стороны раскопа вошла Нария Мелиссиан, и присутствие еще одной верующей придало ему необходимых сил. Он рассказал Дивейну все. Бланша пытался изъясняться спокойно, но он так ясно ощущал нетерпение собеседника, что слова лились потоком. Они звучали нелепо. Дивейн соизволил взглянуть на Мелиссиан в поисках подтверждения. «Вы тоже слышали этот шепот?» «Нет, сэр. И вы много раз трудились в одной смене с обоими этими людьми?» «Да, сэр». Майор снова повернулся к Бланше. «Не думаю, что кто-то еще слышал». «Они и не могли», — попытался объяснить Бланше, и почувствовал, что только усугубляет дело. Кроме одного раза в медицинском центре, в это время поблизости никого не оказалось. «Ясно», — скривились губы Дивейн. Он уже собирался избавиться от помехи. «Стесняюсь спросить, но что это, по-вашему, было?» «Я», — Бланша запнулся, — «думаю, Лосар Крадж знает, что я его подозреваю и дразнит меня». Дивейн закатил глаза. «Адепт Бланша», — произнес он. И каждый тщательно подчеркнутый звук прозвучал, словно удар хлыста. «Я бы не удивился, если бы узнал, что среди нас предатели. Учитывая обстоятельства, вынудившие нас оказаться здесь, меня вообще мало что может удивить. Но вы описываете настолько бесполезный и незамысловатый заговор, что мне искренне жаль, что это не так. Если бы нам противостоял столь некомпетентный враг, война бы уже закончилась. Но дело обстоит иначе, и если вы отнимете у меня еще минуту времени, я отправлю вас под арест». Он собирался что-то добавить, но затем наклонил голову, прислушиваясь к вставленной в ухо бусинке Вокса. От искаженных скребущих звуков у Бланша по коже поползли мурашки. Это слишком напоминало шепот. Дивейн прикоснулся к бусинке. «Приду прямо туда», — сказал он и ткнул пальцем в Бланша. «С вами все», — майор развернулся к Мелиссиан. «Лейтенант, мы нужны в медицинском центре». «Сэр». Она сочувственно посмотрела на Бланша и направилась за майором. Плечи Бланша опали под гнетом отчаяния и волнения. А затем... «Большое убийство. Достойная жертва. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Он делает это сейчас». По комнате разнесся шепот. Громкий, словно... «Хи-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х и к голосу и к офицерам. Однако Дивейн скрылся в туннеле, ведущем в главную пещеру. Мелиссиан задержалась, и Бланша бросился к ней. «Вот-вот произойдет что-то ужасное». «Где?» Бланша не знал. «Я снова это слышал», — сказал он. «Только что. Не знаю, каким образом. До этого я ошибался. Теперь понимаю. Я не мог слышать человеческую речь. Однако голоса реальны, лейтенант. Клянусь на книге, которая дорога нам обоим. Вы говорили, что я выжил ради какой-то цели. Должно быть, это она. Меня благословили даром слышать этих тварей, чтобы мы могли им противодействовать». Слова вырывались спонтанно, но Бланша знал, что они правдивы. Он говорил с убежденностью веры и поспешностью пророчества. Во взгляде Мелиссиан была неуверенность, но Бланша был убежден, что ей хочется поверить. «Как противодействовать?» – спросила она. «Вам неизвестно, где случится нападение». Лейтенант была права. Бланша хотелось заплакать. У него помутилось в глазах. Вспышка. Повсюду конечности. Клыкастая улыбка. Объем страдания. И в этом мареве открылась истина. «Взрыв!» – произнес он. У Мелиссиан отлила кровь от лица. «Раскоп!» – проговорила она. «Ну, конечно же. Заложенная там бомба, которая приведет к повторному обвалу, станет смертельным приговором всем обитателям Аркологии». Мелиссиан бросилась к завалу, а Бланша направился за Дивейном. «Так и должно быть», — подумалось ему. «Мы прекратим это». И все же сомнение подтачивало пыл. В ответе было нечто неправильное. Его дала Мелиссиан, а не он сам. И разгадка оказалась обрамлена логикой, а не откровением. Дивейн успел уйти далеко. Бланш догнал его в главной пещере. «Майор», — начал он. Офицер наградил его убийственным взглядом и не замедлил шага. Впереди у входа в медицинский центр ждал Верлун. Дивейн двигался по залу так, словно на полу не было спящих, плачущих, стонущих, раненых и умирающих. Бланш спотыкался, стараясь не отставать. «Прочь с моих глаз», — приказал Дивейн. «Вы не понимаете». Бланш предпринял еще одну попытку и замер посреди пещеры. Он задохнулся, когда... Вдох, нетерпеливое шипение, пожирающая мир змея готова напасть. Ощутил, что нечто наслаждается мгновением. Он увидел, как Верлун внезапно присел, плотно сжавшись в дверях. Медик смеялся, и это был самый отвратительный звук из числа издаваемых людьми, какой когда-либо доводилось слышать Бланша. Последовала дюжина взрывов. Они произошли почти одновременно. Два подрывных заряда и несколько осколочных гранат, спрятанных под обломками полок и брошенными ящиками по периметру пещеры, направили ударную волну и шрапнель вовнутрь. Еще одна граната сработала у ног Дивейна. Майор исчез в кровавой дымке. Бланша швырнула на землю. Громадная пещера внезапно стала замкнутым пространством, заполненным громом, огнем, секущими кусками металла и ветром, который бил словно кулак. По ту сторону глаз полыхнул свет, и наступила тьма, сопровождаемая грохотом тонн падающего камня, ревущим рокотом, в котором тонули вопли жертв.